Глава 101. Восьмёрка сильнейших. В итоге в 1/4 прошла команда «Тёмная лошадка». Академия офицеров вылетела с турнира. Список оставшихся команд участников – команда «Саламандр», команда «Посейдон», команда «Рыцари розы, щита и клинка», команда «Рассеянный дух», команда «Династия королей», команда «Абсолютный ноль», команда «Отроки сияния», команда «Предвестники». Это был также список сильнейших представителей среди всех военных учебных заведений коалиции Млечного Пути. Каждый из членов этих команд прошел через многочисленные испытания, чтобы попасть в список восьми сильнейших. Отборочный тур, квалификационный, однако оргкомитет, казалось, все еще не удовлетворен. Это не смогло проявить всю их силу. В связи с этим, сразу же после последнего матча 1/8 появилось следующее объявление. В 1/4, в полуфинале и в финале будет использоваться режим реальных сражений. Империя Аслан обеспечит всеми необходимыми мехами, так что это не проблема. Какая еще страна, если не эта, имеет средства для подобного? Ввиду боеспособности участников, сражения решили проводить на военном демонстративном полигоне, рассчитанном для испытания тяжелых орудий, так что со сражениями на мехах проблем возникнуть не должно. Данный полигон оснащен системой под названием «Щит Зевса», который может усиляться в зависимости от опасности. В то же время этот испытательный полигон является местом проведения как внутренних состязаний между отрядами специального назначения Аслана, так и международных. Так что за фактором безопасности на нем следят на самом высоком уровне. Тем не менее, это все равно не отменяет факта, что матчи будут проходить в режиме настоящих сражений. Ежегодный показатель смертности на состязаниях отрядов специального назначения удерживается в пределе 5%. Некоторые потери при таких условиях неизбежны, даже несмотря на высокий уровень медицины и почти моментальную первую помощь. В прошлых боях использовалась система симуляции сражений, потому что не все молодые люди умеют контролировать свою силу, некоторые чуть что сразу же атакуют в полную мощь. Но те, кто дошли до этого этапа, должны отличаться своей зрелостью и понимать, чем может грозить детская импульсивность. Несмотря на то, что за последние дни было высказано множество мнений на этот счет, данные объяснения произвели фурор. А ведь действительно, никто не задумался об этом прежде, но те участники, что дошли так далеко, очевидно, не должны бояться подобных вызовов и чувствовать нервозность из-за этого. В конце концов, таланты и смелость идут рядом. Те же команды, что уже выбыли, также смогли из-за этого отпустить свое бремя. Их потеря лица ничто по сравнению с тем риском, на который придется пойти оставшимся участникам. Никто больше не хотел упускать возможности посмотреть за сражениями, которые, возможно, станут историческими событиями в истории. Это неизбежно будет олицетворением восхода и падения звезд. Для самих же участников это значило, что теперь нужно оценивать ущерб, который они могут получить в сражении. Количество хороших бойцов на скамейке запасных стало играть куда большую роль, чем раньше. Теперь потеря ценного члена команды может оказаться невосполнимой, так же, как и на учениях отрядов специального назначения, которые выходят в командное сражение, даже если у них не хватает людей. Ничего не поделаешь, гибель одного может привести к гибели всех. Разумеется, такое происходит крайне редко, даже при учениях спецназа. Однако после того, как организаторы SIG решили пойти на такой шаг, со всех сторон посыпались требования сделать сражения более публичными. «Поскольку вы заговорили о том, что курсанты должны обладать темпераментом воина, то почему не хотите сделать из этого пример? Обычным людям действительно не стоит наблюдать за подобным зрелищем, но оно не должно быть скрыто от военных академий Млечного Пути». С этим мнением согласились представители многих стран, и в конце концов оргкомитет решил организовать трансляцию для всех ключевых военных училищ коалиции Млечного Пути. При этом из-за возможной жестокости в сражениях они также наложили запрет на просмотр для лиц, не достигших 18 лет. Как только эта новость оказалась озвучена, она вызвала крайне жаркие дискуссии в военных академиях разных стран, в том числе и в Высшей Академии X. Как-никак, в четвертьфинале будут участвовать сразу две их команды. Даже Атаслана и Абидана остались только по одной команде. При этом династия выкинула с турнира убийц богов. Если бы не это, то, возможно, результат оказался бы еще лучше. Режим реальных сражений – это условия, которые не могут позволить себе множество военных учебных заведений, и при этом именно при таком режиме вернее всего отображается реальная боеспособность солдата. Из-за всего этого также оказался потерян контроль над распространением видео с предыдущих сражений. Конечно, это было не то, что беспокоило Айну. Единственное, что она смогла ответить Кашавэнь, это привлечь еще большее внимание к турниру и расширить сферу своего влияния. Чем больше людей будет наблюдать за всем происходящим, тем меньше у Кашавэнь будет возможности вносить правки в свой сценарий. Как канцлер, она должна учитывать репутационные риски. А в том, что Кашавэнь просто так не успокоится, Айна не сомневалась. Этот человек, должно быть, уже продумал свои действия на много ходов вперед, и следует максимально лишить ее возможности реализации своих планов. Разумеется, Айна хотела бы также и запретить режим реальных сражений, но тут она была уже бессильна. В конце концов, она всего лишь принцесса и не может бросить открытый вызов премьер-министру Аслана. Что касается Кашавэнь, она прекрасно понимала, чего добивается Айна, но не хотела ей мешать. Все-таки, если она желает, чтобы принцесса выросла, то нужно развивать ее способности. На сей раз ответ Айны Кашавэнь оценила на 60 баллов. Реакция во всех странах оказалась весьма восторженной. Демонстрация силы со стороны атлантов и майя наполнила многих ожиданием, однако больше всех оживились курсанты из Солнечной системы. Для Земли, Луны и Марса это, можно сказать, стало праздником сумасшествия. Местные учащиеся военных академий попросту обезумели, узнав, что им удастся посмотреть за четвертьфиналом SIG, потому что две команды, которые будут в нем участвовать, все равно что команды от Солнечной системы. Для них это было как начавшийся дождь после долгой засухи. Официальные команды от их федерации вылетели после первого же сражения в отборочном туре, и хотя династии Саламандры прилетели на турнир от лица Высшей Академии X, капитаны и некоторые участники этих команд являлись выходцами именно из их страны. Лиер и Ван Джан даже представить себе не могли, насколько они сейчас популярны у себя на родине, и это не только среди военных училищ, но и среди некоторых общеобразовательных учреждений. Тут их стали называть символами возрождения Земли. Лиер, как наследник клана Кроносов, с раннего детства показывал уровень кумира, и он не перестал этого делать, даже когда взобрался на сцену масштаба всего Млечного Пути. Ван Джан же представлял из себя совсем иную мечту. Никому неизвестный юноша смог одним махом стать сильнейшим королем Высшей Академии X и продолжает вести свой отряд Саламандр, сметая все на своем пути непобедимости. Это больше похоже на сон, а не на реальность. Тем не менее, разумеется, теперь самой популярной среди оставшихся команд стала Посейдон Атлантиды с ее чередой суператак. Красивые, таинственные, сильные и элегантные – таковы основные характеристики атлантов. Все их утраченное за последние годы влияние вернулось к ним с победой в последнем матче. Что тут скажешь, люди всегда уважали сильных. За Посейдоном по популярности следовали Саламандры и Рыцари Розы Щита и Клинка. Остальные пять команд были примерно равны в этом плане, однако, несомненно, все они также заслуживали уважения. Четвертьфинал состоится через полмесяца, и эти недели станут последним этапом подготовки команд. Все нужные мехи для тренировок будут предоставляться на боевой арене по расписанию в одинаковой степени для всех команд, при этом все мехи будут находиться под постоянным присмотром. Почему? Очевидно, чтобы препятствовать возможному жульничеству. При режиме реальных сражений, если с мехом возникнет какая-то проблема, пусть даже раскрутится один винтик, это может привести не только к поражению, но и к смерти пилота. Насколько бы это ни было маловероятно, Аслан не хотел становиться объектом для сплетен.